подписи под письмом не было. Сюзанна бросила письмо на стол и строго взглянула на герцогиню. «За мной шпионят?» — сказала она. «К чему это? Глупо и бессмысленно грозить женщине, которая сама искала смерти». Герцогиня де Жевре не могла выдержать взгляда Сюзанны. Ее поразила стойкость молодой девушки. «Друг мой», — сказала она с покорностью в тоне, — «вы напрасно думаете, что вам угрожают. Этого никто не делает. Вы нужны как необходимое орудие одной огромной организации, которая с вашей помощью осуществляет целый ряд гигантских планов. Взамен вам дадут богатство, окружат роскошью, удовольствиями, вас сделают счастливой». «Меня сделают счастливой? Мне дадут счастье в жизни!» — вскричала Сюзанна. «Разве они могут это сделать, когда он не любит меня?» «Вас не любит? Это невозможно, мое дитя, но он меня не знает. Тем лучше для вас».